Так-так, значит, на погосте Липном. Как раз по пути будет. Нет, до утра не сидели, всем завтра вставать, да в путь двигать. Брашку допили, ушицу доели, да разошлися. Опытный Никифор сторожу не снимал. Одначе, мало ли, что там на уме у причистинских. Сейчас они песни пели, а потом вдруг да новую драку начнут. И хорошо, если только драку. Тем не менее ночка прошла спокойно, а Миша, кстати, проснулся вдруг ни с того ни с сего, где-то под утро, и уже больше не спал, а так, лежал на подстилке из веток, думал, вспоминал, как после удара по голове очнулся в камышах вот так же, под утро, голый, замерзший, с разбитой башкою, похоже, веслом треснули. Ай, по делам, не зевай, добро еще не убили, видать, посчитали, что хватит и одного удара, а может, и не хотели убивать, так, пугнули просто. Встал Миша тогда, водою холодной умылся, а кругом туманище, руки собственной не видать. Походил Михаил по кусточкам, пошарил, одежку свою новую отыскал, ну а как же, знал ведь, где прятал. Оделся, сапоги натянул, кушаком шелка лазоревого подпоясался, ну, совсем другой вид, хоть сейчас женись. Голова вот только соднила, там, ближе к затылку, но рвать не тянуло, да и не сказать, чтоб очень кружило. Да уж, как говорится, были бы мозги, было бы сотрясение, а так, Миша подшучивал над собой, хороший признак, постепенно, покуда к пристани шел, и настроение повысилось, не убили, значит, живем, значит, еще поборемся. И Рангвальда, гостя ладожского, отыскал быстро, и вовремя, тот уже отчаливать собирался. Миша, спросив, где ладья, руками замахал, побежал прибыстро. Эй, эй, подождите. Да ты кто таков? Так договаривались, закуну. Ну, закуну, так давай, прыгай. Прыгнул, что поделать. Едва в воду не плюхнулся, да все коленки о борт расшиб. Кто-то из гребцов руку протянул, помог взобраться. Тут и хозяин, Рангвальд, сивые усы. Лодочники федоровские за тебя просили. За меня. Ну, ин ладно. Плыви. На волоке подмогнешь. Подмог, конечно, на волоке. Так вот до Ладоги и добрался. Можно сказать, вполне даже ничего, быстро. По пути с купцом Рангвальдом на коротке сошелся, оба любили восходы закаты солнечные наблюдать, любовались. Рангвальд, он варяг оказался, наш, ладожский варяг, не заморский, завсегда варяги в Ладоге жили, когда-то еще не Ладогой, Альдегиюборг прозывалась. Вот с тех, наших, варягов и Рангвальд, христианин, да, не какой-нибудь там язычник, человек уважаемый, однако языка своего не забыл, не забыл и обычаев. У них, у варягов ладожских, даже еще в эти времена прялки рунами украшались. Потом-то, лет через 200-400, конечно, забылось все, а сейчас вот, помнилось. Любил Рангвальд о народах разных, тех, про которых знал, порассуждать, а Миша, послушать. О колбигах, о ими, о весе, о конунгах древних весенских, о священных камнях да рощах. О татарах ничего не молвил, не знали их тут, в лесах, не видели, так, только смутные слухи ходили. Про Ижору Мишу расспрашивал гость ладожский, очень ему любопытно было, что за народ такой, какого роду племени, финны али, может, варяги. Михаил рассказал, что знал, мол, точно не варяги, финны, на весен местных речью похожи. И сам же спросил про путь по Сесереке. Рангвальд и свел с Никифором, с уконником с Заволочья. Попросил взять, взяли, уважали Рангвальда в Ладоге. Так вот Миша и очутился средь заволочских купцов. Так вот с ними и шел по Сесе, Комариной реке. Вот уж точно, что Комариной. Вроде и холодно, а никуда не деваются комары, все зудят, зудят, зудят, ну, заразы. Михаил еще поворочился да вышел на воздух. Поежился, нужду малую справил, склонился над речкой, умыться, вдруг, чу. Показалось, будто уключено скрипнуло, и скрипнуло где-то вверх по течению, там, куда и заволочские купцы плыли, должны были вот сейчас, скоро поутру, отплыть. Хаем, кто бы это мог быть, интересно. Вроде бы в Ладоге ни о каких других гостях, кроме Никифора, и слыхом не слыхивали. А вот, поди ж ты, плывет кто-то, и, такое впечатление, таится. Потихонечку этак, по-хитрому, к тому берегу жмется, ну да. Вот опять уключено скрипнуло, вот кашлянул кто-то, выругался. Утром-то, по туману, звуки далеко слыхать. Сколько от сель до плывущих, километра два, а то и поболее. Отсель. Миша усмехнулся, вот уже и думать стал, как местные, проговаривал теми же словами. Скоро и цокать начал бы, за цим, по циму, сто. Истинно новгородец. И все же, кто ж это там, впереди, плывет поспешает. Рыбаки, наверное, отаятся, так, верно, услыхали по ночи залихватские песни, побоялись пристать к берегу. Даже мимо, ночью, побоялись пройти. Небось, встали где-нибудь ниже по реке, за плесом, не могли же всю ночь плыть. А скорее всего, и не плыли они никуда, просто отчалили только что от ближайшей деревни, а где эта деревня, бог весть. Быть может, рукою подать, да не видно из-за тумана. Туман, такой, как и тогда, на Волхове, когда веслом по башке треснули. И это еще было, ух, ух. Ишь ты, водяники хреновы, утащили все штыки девок. Хитры, горожан до тех, за кого постоять могут, не трогают, приблуд берут, изгоев, бедноту никому не нужную. Хитры. И, понятно, что девок да отроков. Именно на таких и спрос. Интересно, кому их сейчас продают? Раньше-то понятно, купцам восточным. Волжская Болгария, Иран, Хризм. Сейчас-то татары всех прижали, не до рабов, а как бы и самих рабами не сделали. Хотя, война войной, а торговля, торговлей. Торговля людьми, дело прибыльное, не было бы прибыльное, не занимались бы. Ишь, водяниками прикинулись, суки. Главное, и дудку какую придумали, дунешь. Ух, ух, действительно, водяник. Рано еще было, рано. Еще и солнышко не показалось, хотя небо светлело уже, а за дальним лесом алая полоса протянулась. От нечего делать Михаил прошелся вдоль реки, махнул рукой сторожу-приказчику. Тот улыбнулся, кивнул на небо, скоро, мол, кончится моя стража. Ты тут ладеек чужих не видел. Проходя мимо, справился Михаил. Чужих? Не, не видал. Никого тут не было. А мне показалось, уключены скрипнули. Блазница. Приказчик захохотал, словно в ответ ему гулко закричала на болоте выпь. О, кричит. Пущай, скорей все проснутся. Ну еще бы. Михаил улыбнулся. Пойду, пройдусь вдоль реки, восход встречу. Приказчик лишь ухмыльнулся, знали все Мишину страсть, солнцем утренним любоваться, и вечерним, кстати, тоже. Низкий берег густо порос сосокою и ольхою, поначалу идти было трудно, но вскоре Миша обнаружил рыбачью тропу и зашагал уже по ней. Куда шел, а никуда, спуститься вниз по реке шагов на 200-300, да потом, обратно. Глядишь, уже и проснутся все, встанут, засобираются, а пока... Светлело быстро, и так же быстро туман вокруг становился клочковатым, редким, буквально на глазах таял. А вот уже и первый солнечный лучик вспыхнул золотом на вершине высокой осины. Вот перебрался чуть ниже, еще, осветил уже и березы, и ольху, и орешник. Со стороны лагеря донесся звук рога, проснулись, а ласковое утреннее солнышко, разгоняя туман, играло в росе, на папоротниках, на заливном лугу. Проснулись уже и птицы, защебетали, запели, иволга, малиновка, жаворонок. Застучал где-то неподалеку в лесу краснобокий трудяга дятел, закуковала кукушка, шмель зажужжал прямо над ухом, и откуда взялся. На лугу просыпались цветы, чистые, вымытые росою, они тянули к солнцу разноцветные радостно распахнутые ладони, синие, лазоревые, сиреневые, желтые. Желтых было, пожалуй, больше всего. И еще... сиреневых, точнее сказать, пурпурно-багряных, иван-чай, лютики, васильки, ромашки, вот, словно желтая дорожка, а вот, посреди зелени луга, сиреневое озерко ирисов, Миша и не знал раньше, что эти цветы здесь растут, хаем, здесь-то растут, здесь еще не то растет, а это что там сверкает ярко-синим, бутылка из-под немецкого вина, ха, вот, у реки, на ольховой ветке, Михаил подошел ближе, нагнулся, черт побери, браслетик, синий стеклянный браслетик новгородской работы, но, киевский, таких Миша много видал в мастерских и на торгу, откуда он здесь, видать, потерял кто-то, вещица нередкая, хотя, нет, не потерял, уж слишком аккуратно повешено, и даже можно сказать, как-то торопливо аккуратно, можно ведь было и вон на ту веточку примостить, повыше, тогда бы видней было, да, и злодей наверняка заметили бы. Странно. Миша повертел браслетик в руке, без всяких узоров, обычный. Но как играет на солнышке, ух ты. Нет, верно, местные девушки обронили, пошли вот, купаться, или так, на луг вить венки, и потеряли. А кто-то, пастух ли, рыбак ли, купец, нашел да повесил на ветку, увидит потеряшку, так подберут да спасибо скажут доброму незнакомому человеку. Да, так, верно, и было. На местном диалекте говорят, правда и есть. Эгей, Миша. Михаил вздрогнул, ага, звали уже. Повесил браслетик обратно, да поспешил обратно в лагерь. А там уже собирались, да и вчерашние гости пришли, прощаться. Не одни пришли, с брашкой, и сколько же у них этой браги, интересно. Немеренные, похоже, запасы. Цистерна на ладье, что ли? Такое впечатление, да. Простившись с причистинскими, продолжили путь по Сесереке, только Михаил на этот раз плыл недолго, высадили у погоста Липна, да сказали, как к погосту Причистинскому выйдешь, от Добрани поклон передашь. Тут-то, в Липне, и сыскал Миша позывника, Ермолая Берича. Мы-то переписать да собрать, суд творите от княжьего имени, затем Ермолай Берич на дальние погосты и ехал. Сам в Ладоге жил, с Рангвальдом сивые усы приятельствовал, и Мишу приветил. Какой разговор? Сказал, надо тебе, так едь с нами. Да поши реки, на телегах, дальше, на ладьях на садах, еще дальше, в верховьях уже, на рыках. Доберемся, в первый раз, что ли? Уже ближе к вечеру, под хмельком, похвастал, мол, и у самого небольшое сельцо в той стороне имеется, совсем маленькое, так, починок, маленькое, но свое, так и зовут, Беричево. А Мишу-то что волновало? Да все тоже. Вот и спросил, далеко ли от того села до Долгого озера. Ермолай усы пожевал. Долгое озеро недалече, да только путь зело худ, чаще одни урочища до болота. Кто это у тебя в эту кудаль забрался? Так, знакомец один. По чьему праву на княжьей земле сидит? Думаю, сговорился с князем. А грамота на то у него есть? Да есть, сам видал. Про грамоту Михаил, конечно, соврал, откуда ему знать-то? Просто надоел уже не в меру дотошный Берич. Ишь, пристал, выспрашивает. Как доберешься, вели, пущай грамоту к зиме приготовит и мы-то. Уже доберусь по зимникам и до тех краев. А как же, здесь по всей земле, княжий суд да княжья воля. Так нету в Новгороде князя-то, не выдержав, ляпнул Миша. Ермолай глазами сверкнул. То есть как это, нету. А так, прогнали его навече, и все тут. Сказали, путь чист. Берич неожиданно расхохотался. Ну, одного прогнали, так позовут другого. Никогда Новгород совсем уж без князя не жил, а не будет князя, владычные приберут землицу. Приберут, приберут, я уж их знаю. За себя не боюсь, опытные позывники Беричи всякому надобны. Ну, что смотришь? Пей вот, да расскажи, что там еще на Новгороде деется. Свеев, говорят, разбили. Конечно, разбили. Уж тут Михаил рассказать мог, и рассказывал, куда там монастырскому писцу Микеше или школьным учебникам. Всему место нашлось, и битве, и пиру, и князю, и разному прочему люду. Беричьи люди его слушали, уши растопырив, а Мишу несло уже, не то что видел, что читал, рассказывал, врал вдохновенно, как академик-ученый. И возложи бискупу Спиридону печати на челе острым своим копьем. Кому возложил? Бискупу. Какому еще бискупу? Так ты сам только что сказал. Послышалось, не бискупу, Бергеру, Ерлу, тьфу, королевскому зятю, хо, самому зятю. А вы что думали, станет Александр князь просто так тешиться? Понял уже Михаил, заканчивать со всем этим надо, язык от меда стоялого заплетался, а ноги не несли, не сойти с лавки. Так там спать и улегся, в старостиной избе, на лавке, сыт, пьян и доволен. Еще бы недоволен, шел-то ведь к цели. Утром, сотворив молитву, отправились в путь, не столь дальний, сколь трудный, да поши реки верст немного, однако ж дорожка та еще, можно сказать, и вообще никакой нету, мимо болот, лугами, лесами, рощицами едва заметно тележная колея тянется. Берич Ермолай, мужчина осанистый, видный, при бороде черный, впереди, верхом, неохота в возу-то трястися. Сразу за ним, воины ладожские числом в полсорока, в новгородской земле все по сорокам считали, кольчуги днем, по жаре, сняли, щиты в телеге сложили, а рогатины все же держали в руках, да и мечи с пояса не снимали. Всяко может быть, обернувшись, пояснил Миша Берич. Прошла ли та съемь с набегом пришла, пожгла много. Да и местные-то весь, мирные-то они мирные, одначе осторожка не помешает. Да по шире реки ехали долго, муторно, возы часто застревали в болотинах, приходилось вытаскивать, и это еще хорошо, что давненько уже не было дождей, вторую седмицу стояло ведра. Не шибко-то велико и расстояние, верст 30, а шли чуть ли не 2 дня. К исходу вторых суток добрались, обрадовались, завидев сливающиеся, сверкающие отраженной синью, воды двух рек, Паши и Капши. Здесь же, на мысу, у слияния, расположилась уютная деревенька, небольшая, в один двор, рубленная вобла изба на подклете, авин, амбары, баня. Вся усадьба была обнесена чистоколом, распахнутые настежь ворота покосились и явно нуждались в ремонте, о чем, распекая выбежавшего навстречу Тиуна, не преминул напомнить Берич. «Ты воротца отпоправь, человеце», — неодобрительно качал головой Ермолай, — «нечто плотников средь челяди нету». «Нет, так ближних весен попроси, уж не откажут». «Справим, справим воротца, батюшка», — кланяясь, заблажил Тиун, небольшого росточка хитроглазый мужичок с редкой рыжей бородкой. «Мы ить 3-го дня хотели, да не смогли, леший в деревах завелся, не пустил к весенам, у них-то плотники знатные, не то что наша челядь. От, как леший уйдет, так исправим. Леший, говорите». Поднимаясь по узкому крыльцу в избу, Берич неодобрительно скривился. «Что ж часовню не срубите? Помогла под нечистой силой. А, пожалуй, что и надо часовенку-то», согласно кивнул Тиун. «Ты, батюшка, входи, входи. Отдохнем, покушаем. Слушки как раз баньку истопит». «Банька, это хорошо, Афанасий», — Ермолай сменил гнев на милость. «Но ворота все ж таки исправь. Смотри, как обратно поеду, взыщу. Исправлю, исправлю, батюшка. Вот, как уйдет леший. Дался им этот леший». Берич тоже заинтересовался, пока воины располагались, уселся на крыльце, на скамеечке. «Что за леший такой, когда объявился? По ночам шастает. Огромен зело, злой, а глаза, как плошки горящие, и воет, у-у. Так это, может, волк тут у вас воет? Не, батюшка, волк не так». Тут прибежал служка, доложил: «Банька на бережку готова, стоплена». Тиун заулыбался: «Пожальте, мол, на полок, гости дорогие. Аль сперва поснедать? Потом поснедаем, как вымоемся». Берич поднялся на ноги, позвал: «Пойдем, что ли, попаримся, Миша?» Михаил пожал плечами: «Пойдем». И в самом деле, неплохо было сейчас, в баньку. Первым Берич Ермолай пошел, с Мишей да 2 воями, ух, и задали же пару, черти. Уж так наподдавали, Михаил вылетел, едва жив. Да, чуток дух переведя, с разбега в реку, бултых, ух, отпустило. Вынырнул, поплавал, да в баню, чего зря морозиться-то. Как выходил, в песке ногой за что-то зацепился, глянул. Браслетик синенький. Однако, воин уже сзади вылезал, отфыркивался. Михаил оглянулся. Чего это тут в песке-то валяется? А что? А, браслет. Видать, молодуха какая обронила. Да какие тут молодухи? Есть, или так, волною прибила. Тут бывает, еще и не то прибьет. Воин потянулся, подставив заходящему солнцу могучую грудь. Эван, за излученной горку видишь? Ну, так там, сказывают, и завелся леший. Ночью 3-го дня приходил, ухал, сверкал глазом. Михаил про себя усмехнулся, а не той ли породы здешний леший, как давешний новгородский водяник. Любопытно стало, и чем таким леший сверкал? Глазами. А может, факел это был, путь ладьям тайным указывал. Спросил после бани Тиуна, давно ли леший окрест бродит. Почитай, 3-е лето, подумав, отозвался тот. Раньше не слыхивали. И тут, аккурат 3-го дня был, как раз перед вашим приездом. За день, значит, ага. Наверное, и браслетик тот синенький тоже в это же время появился. Хотя, может, он и впрямь, здешний. Не, это не наш. Внимательно рассмотрев украшение, Тиун отвернулся. Наши все желтые да зеленые носит, а этот, да с лодки обронил кто-нибудь, вот водою и принесло. А леший-то за излученный ходит, там, ух, и глаз у него, горит, прямо как пламя адское. Спаси, Господи, и помилуй. Хаем, глаз, не леший, а циклоп какой-то. Михаил был заинтригован, однако переться за излучину на ночь глядя не стал, благоразумно дождавшись утра, благо этот день выдался для него свободным. Берич Ермолай творил на починке закон, Сиречь принимал челобитчиков из ближайших селений. И спросив Райку, Миша, не спеша, отчалил от берега и поплыл к излучине, стараясь, чтоб в лодку не попадала поднятая вдруг налетевшим ветром волна. Река была как река, ничего необычного, темная болотная вода, каменистые отмели, плеса. Приткнув лодку между камней, Михаил, по камням же, пробрался к берегу и, протиснувшись сквозь густые заросли ивняка, поднялся на кручу. Круча как круча, обычный, поросший орешником и рябиной холм, с вершины которого, ежели хорошенько раздвинуть ветки, открывался великолепный вид на починок. Присмотревшись, Миша даже обнаружил следы, и примятую траву, и отпечаток чьей-то ноги на глинистой осыпи, обычный отпечаток, ничуть не похожий на лапу лешего. А вот, еще один отпечаток. И, вот, тут босая нога, девушка, или подросток, судя по всему, бежал. Ну да, через весь холм, к плесу, к починку. Господи! Михаил напряг зрение, кажется, в густых зарослях папоротников на склоне холма что-то лежало. Что, какая-то колода, что ли? Внимательно оглянувшись по сторонам, молодой человек на всякий случай выхватил из-за пояса узкий кинжал, приобретенный еще в Ладоге, и, напряженно прислушиваясь, спустился по склону, нагнулся. Тело мальчишки, подростка, на вид, лет 12, в рубахе из грубой холстины, в рваных портах. Парнишка лежал лицом вниз, под левой лопаткой его, посреди бурого пятна запекшейся крови, торчала стрела. Похоже, подстрелили на бегу. Ну да, еще чуть-чуть, и нырнул бы, поплыл бы к починку, к людям. А рубаха-то, явно с чужого плеча. Вытащив стрелу, Михаил осторожно перевернул труп на спину, детское испуганное лицо, широко распахнутые глаза, рваный шрам на левой щеке, у самого носа. Шрам. Господи. А не юный ли это утопленник часом? Тот самый, пропавший с усадьбы Тысяцкого якуна. Вот так леший на этой горе. Вот так леший. Глава 12. Сентябрь 1240 г. Нагорное Обонежье. Браслетики, ямы. Аще челядина убеет, яко разбойник, епитимию приметь. Заповедька исповедующимся сынам и дочерям. Церковные правила о челяди, холопах, изгоях, смердах. Шрам от рыболовного крючка. Ну точно. Один из пропавших с усадьбы Тысяцкого якуна утопленников, как бишь его, Якся, что ли? Наверное, так. Михаил не был уверен насчет имени парня, однако во всем остальном, и примета, и возраст, и одежка с чужого плеча. Отрок явно попытался бежать на погост, к людям, выпрыгнул из ладьи, или они пристали к берегу, бросился через мыс, напрямик, и словил спиною стрелу. А тот, кто стрелял, спец. Попасть в бегущую мишень, да еще в сумерках, или, уже под утро, тогда злодеи, кто бы они ни были, где-то здесь, рядом, браслеты, дешевые девичьи браслеты из синего стекла, теперь ясно, что их оставляли не зря, подавали знак, этакий немой крик о спасении, девушки, подростки, оптимальный выбор для торговцев людьми, а не водяники это, часом, кнутые его людишки, нужно быть осторожным, эти готовы на все, а потому, немедленно сообщить о страшной находке старости погоста и Беричу Ермолаю. Немедленно. К удивлению Миши, свежий, пронзенный стрелой труп не произвел особого впечатления ни на того, ни на другого. Староста, осмотрев стрелу, уверенно пробурчал, что здесь такое бывает. Берич же с ним полностью согласился. Вестимо, холопий на дальние погосты везли, судя по стреле, еми или весене. Вишь, он показал на оперение, крестиком. Еми весь так делает, а зачем им холопи? Качнул головой Михаил, что, в окрестных селениях народу мало, нельзя ближе найти. Вот то-то и оно, что мало, внимательно осматривая труп, усмехнулся Берич. Да, скорее всего, холоп, вон, одет как, а если он своеземец, или пусть даже изгой, ведь тогда нужно искать убийц. Не нужно, Ермолай поскушнел лицом, похоже, его не очень-то интересовала судьба несчастного отрока. Вот, ежели заявит кто, ну, те, из чьего он рода, не заявит, вытерев руки о росу, цинично высморкался староста. Не наш это парень, говорю, не наш. Берич хохотнул. Ну, вот видишь, похороним его по-христиански, а там видно будет, может, шепнут, что весени местные. Оба, староста и Ермолай, размашисто перекрестились, а если не шепнут, Миша был возмущен подобным отношением к человеческой жизни, пускай даже холопий. Что же, у княжеского Берича не хватит воинов провести следствие, установить правду, наказать убийц. Да хорошо бы наказать, ты не думай. Ермолай неожиданно положил руку на плечо Михаила. Просто по опыту знаю, безнадежное это дело. Похоже, в отчину дальнюю отрока везли, значит, тут концов не сыщешь. И никто не скажет, откуда он. Новгородский, ладожский, новгородский. Вздохнув, Миша помог перенести труп в лодку. Вишь, примета. Щека крючком разорвана. С усадьбы Тысяцкого это челединец с Маниной. Берич и староста удивленно переглянулись. Да ты его знаешь, что ли? Когда-то знал. Ну, раз такое дело. Покрепче привязав лодку, все трое тщательно осмотрели берег. Вот здесь, на песке, смазанные следы, видать, бежали. Отпечатки босых ног, беглеца, а вот, сапог, еще один, круглоносый. Погоня. Вон видишь, челнока след. Подойдя к Мише, негромко сказал Ермолай. Не туда смотришь, вон, за папоротниками. Михаил кивнул. Ага, вижу. Выходит, парень-то, из ладьи выпрыгнул. Выходит, так, то-то начись собаки лаяли, задумчиво протянул староста. Мстилась, на лешего, он в этих местах бродит, леший-то. Так ты говоришь, отрок этот убитый, самого Тысяцкого яку на собственность. Снова, в который раз уже, переспросил Берич. Миша кивнул. Его, его, не знал бы, не говорил. Слышь, Ермолай, он вдруг встрепенулся. А там, на ладье этой, еще и другой паренек должен быть, чуть постарше, тоже с Якуновой усадьбы. Вот бы нам ту ладью нагнать. Нагнать-то можно, Ермолай почесал голову. А потом что? Как это что? Изумился Миша. Вот, ладья, а вот, убитый. А вот, в ладье, пленники. Поспрашать, они все и расскажут. Ну, расскажут, а дальше? Возмущенно сорвал травину Берич. Эки ты непонятливый, Мисаил. Это ведь все слова, а им подтверждение, доказательства-то в Новгороде искать надобно. Где Новгород, а где мы? И те, людокрады, они ведь тоже не полные дурачины, наверняка и грамоты кабальные на всех холопии имеются. Нет, голыми руками их не возьмешь, я уже сталкивался, обжегся. Тут хитрее действовать надо. То так, охотно поддакнул староста. Честно сказать, на Михаила эти слова произвели впечатление отговорки. Явно было видно, не очень-то хотел княжий Берич ввязываться во все это дело, больно уж муторно, да и барышей больших не заработаешь, вообще никаких не заработаешь, на холопих да изгоях-то. Но тем не менее, хоть порядок-то в здешних местах-то должен быть. Берич ведь, человек князя, и суд здесь тоже княжеский. А князя-то, кстати, прогнали. Да, в открытую нагонять не будем, усаживаясь в лодку, резюмировал Ермолай. Мы так, тайненько поглядим, скрытно, через рыбаков, через охотников, что-нибудь да придумаем. Михаил лишь сплюнул, ага, придумаете вы, как же, жалко было убитого паренька, жалко было и всех прочих, попавших под руку людокрадам-водяникам, водяникам, мать их за ногу. И тут тоже, говорят, шляется какой-то леший, наверное, такой же, как водяник. Что за леший? Обернулся в лодке староста. Так я ж рассказывал, шастает тут по холмам, глазами сверкает, далеко видать. Ох ты, страсти какие, господи! Глазами сверкает, далеко видать, а не факел или это, часом. В темную пору на реке ладьям знак подает, чтоб мы прошли да на мель не сели. Выловить бы этого лешего да поговорить вдумчиво, выловить. Что ты, староста испуганно замахал руками. Как можно, то ж нечистая сила, убитого отрока схоронили вполне по-людски, на кладбище близ погоста. Красивое было место, сосны, аккуратные могилки. Невысокая, аккуратно сложенная из камней, ограда. Нашелся и священник. Закопав, сняли шапки, помолись еще разок, потом сели за стол, помянули. А потом начали собираться в дальнейший путь. Благо, по словам Ермолая, немного уже осталось. Сели в ладьи насады, поплыли, кое-где пришлось вылезать, перетаскивать по отмелям. Ничего, скоро вообще их бросим, у плеса обнадежил Берич. Там дальше токмо пешком сподручней. К плесу добрались уже вечером. Вокруг заметно сузившейся реки теснились высокие сосны и хмурые разлапистые ели. Деревья лиственных пород, береза, осина, липа, встречались редко, все больше по холмикам, или, как ольха и рябина, жались к воде. Днем жарило, до духоты, до пота, а вот вечером становилось прохладно, даже до холода, так, что, если бы не костер, так зуб бы на зуб не попадал. Ну, это и хорошо, не было уже ни мошки, ни слепней, ни оводов, да и комары, зудели иногда, но так, раз-два и обчелся. Славно. Чужую ладью обнаружили на другой стороне плеса, уже когда шли пешком. Вместительная, с плоским дном, она лениво покачивалась на поднятых внезапно налетевшим ветром волнах, и, конечно же, оказалась пустой. Правда, рядом обнаружилась и сторожа, варили себе ушицу человек 5, нет, 10. Ха, Ермолай, один из сторожей, коренастый пегобородый крепыш в красной суконной поддеве и юфтевых недешевых сапогах, при виде Берича радостно улыбнулся. Рад, рад видеть, друже. Все остальные ладейщики разом вскочили и поклонились. Микифор, явно удивился Берич, вот уж не ожидал тебя здесь встретить. То Микифор кормщий, знакомец мой, обернувшись, шепнул он Мише. Вот, посейчас и расспросим. Садитесь, поснедайте с нами, гостеприимно предложил Микифор. Ушица вот, квасок. Ушицы не будем, Ермолай жестом отправил своих людей вперед, сам же, подмигнув Михаилу, уселся на бревно у костра. А вот от кваску не откажемся. Ладожский, квасок от, оттуда. Кормщик казался мужиком вполне незлобивым. Веселый такой, дружелюбный, как и его парни, те тоже улыбались. Может, потому что, Берич, должность в здешних местах не последняя. Ермолай, кстати, тянуть резину не стал и, глотнув квасу, спросил, кого вез-то, нашли уже. Неожиданно нахмурился кормщик. Я так и думал, что он к вам сбежал, парень-то. Что за парень? Да тот, беглый, в холопи кабальный подался, а сам, прыг из ладейки. И был таков. Гнались за ним, не догнали, не догнали. Ермолай с Михаилом переглянулись. Как это не догнали? Кнут Карасевич самолично и с ним еще один гнались. Вернулись быстро. Сказали, убег, убег. Постой-ка, а лук со стрелами у кого из них был? Лук. Микифор призадумался. И не упомню теперь. У кнута, кажись. Ну да, у него. А что, неужто пристрелили парня? Берич лишь молча кивнул, и парни с кормщиком перекрестились. Вот злодей-то, уже больше с ними связываться не буду. Ну, ну, давай, обсказывай все, как есть, подзадорил приятеля Ермолай. Очень нам знать интересно, что за кнут такой. Кнут Карасевич, мужчина молодой, видный, из Русы. Из Русы. Ну, так он сказал. Нанял меня в Новгороде еще, холопий да рядовичий закупов в дальнюю вотчину перевесть. Язм поначалу не хотел, осень на носу, как бы в обрат зимовать-то не пришлося. Да уж кнут Карасевич заплатил немало, целую гривну серебром. Надо же, уважительно ахнул Берич, целую гривну. Вот я и говорю, Микифор довольно погладил бороду. За гривну-то, чего же не подрядиться. Тем более, кнут сказал, ждать его не надо. Вот, сейчас поснедаем, да в обратный путь. Ой, слушай-ка, Ермолай, друже, хорошо, что я тебя встретил, может, у вас в Беричеве чем разживусь, чтоб пустым-то назад не плыть. А, Ермолай усмехнулся, там поглядим, может, и есть чего. Ты лучше дальше рассказывай про душегубов этих. Да чего там рассказывать? Кормщик махнул рукой. Везли, как обычно, молодых, что и понятно, кому старичье-то нужно. Вотчину дальнюю, близ Онеги озера, однако далече. А чья вотчина-то? Кнут Карасевич сказал, что его. Вот как, именитый вотчинник, значит, своеземец, я так мыслю. Кормщик шумно высморкался, утерев нос рукавом. Пожаловался. Подпростыл что-то. Чай не лето уж. Берич рассмеялся. Да уж не лето. Вот так вот оно и выходило. Не верить кормщику оснований не было. Прельстился мужик хорошим заработком, взялся довести людокрадов. Ну, знал ведь, что людокрады, догадывался, правда, уж на этом его не поймать. Песни поет, что, мол, к честным купцам нанимался, а чего ж, пошли, мол, на Онегу в погосты дальние, и холопий туда ж повели, обычное дело. Кстати, очень может быть, что часть людишек у кнута не украдены, а, так сказать, по собственной воле, закупы, рядовичи, челядь. Так ведь бывает, на чужой сторонушке счастья искать, или, что вернее, горе мыкать. Хаем, кнут Карасевич, надо же, и усадьба у него на Онеге озере, врет, а очень может быть, что и нет, людей крадет, на себя работает, чай, На дальней-то усадебке работнички нужны. Да и не было б ни в чем худа, коли бы, по доброй воле. Да еще убийство это. Ну, зачем парня-то убивать? Юный совсем мальчишка, ну убег бы, да и невелика потеря. Зачем, зачем убивать? Беричево, Ермолаев починок, располагалось на крутом берегу длинного озера и, по всему видать, постепенно превращалось в многолюдное село. Кроме усадьбы Берича, уже пристраивались поблизости большие, рубленные в обла избы, пристраивались, не как у славян, а по обычаям веси, углом к дороге, крыльцом на юг, к солнышку. Веси здесь было много, их земля, племя могучее, древнее, в летописях старинных упомянутое многожды. Нравом диким весени не отличались, к поселенцам относились ровно, однако ж и не привечали, не любили чужих, не в обычае то было. На другом берегу озера, на пологих холмах, тоже располагались избы, усадьбы и небольшая церквушка с куполом, искусно крытым лубиной дранкой, глянешь издалека, чистое серебро. Погост назывался, как и озеро, Пошозерский, и пока что принадлежал князю, однако давно иноки софийские, новгородского архиепископа владыки двор, давно уже точили зубы на здешние богатые зверьем и драгоценными мехами земли. Но покуда не пересилить им было князя, покуда не пересилить. Михаил переправился на тот берег в небольшом челноке, принадлежащем худющему чернявому парню по имени Николай. Парень был не местный, ладожский, поселился тут года три назад, с соизволения княжьего, своеземцем. За жилье да землицу, платил пожилое, не такое уж и большое, в месяц по три белки, а уж этих белок промышлял Николай видимо-невидимо, такие уж тут были места. Да еще рыба, уж этого-то добра, навалом. Серебристая форель, юркие уклейки, хитрый и скользкий налим, щуки, окунь, даже сазан и сом. Уж кого только не водилось, а в окрестных лесах, повсеместно, дичь, кабаны, лоси, медведи, да всякой птицы море, рябчики, глухари, утки. И это уж не говоря о грибах, ягодах, орехах, которых, бери, не хочу. Окромя лесных да водных богатств, местные сеяли жито, а зимую рожь, ячмень, меньше пшеницу, не вызревала она здесь, да и урождалась мелкая. На заливных лугах, на пожнях, пасли скот, коров, овец, коз. Кое-кто держал и гусей, и одомашненный хуток. Говорить нечего, землицы богатые, ловко орудуя веслом, ухмылялся в усы Николай. И чужих мало, тут ведь леса кругом, чищобы, дорог, почитай, что и нет, только зимники, а летом вот так, по озерам, по рекам. Понятно, Михаил потянулся, прищурился, рассматривая показавшуюся меж деревьями церковь. А что, Анциферовичий бояр, вотчина далеко от вас, Анциферовичий? Да не очень, лодочник сплюнул. Ох уж, бояре эти, так и хотят землицу к себе прибрать, людей сманите. А, так их много здесь. Миша нарочно удивился. Что, и кроме Анциферовича еще кто-то есть? Да есть. Не здесь, подали, на Долгом озере, как в Заонежье да в Двинскую землю идти. Ну-ну-ну. И что туда, дорога есть или только зимники? Зимники, привязывая лодку к мосткам, кивнул перевозчик. Однако и так можно пройти, ежели охотничьи тропы знать. От Хороглозера свернуть влево, вдоль, а там полдня пути. А до Анциферовичей вотчины как добраться? Так тебе туда. Николай удивленно обернулся. Что ж раньше-то не сказал. Вона, на другой конец озера плыти. Так поплывем. С надеждой вопросил Миша. Лодочник улыбнулся. Индо сплаваем. Заодно сети проверю. Плыть оказалось долго, озеро-то длинное. Впрочем, как и почти все местные озера, Михаил даже не смог с уверенностью сказать, сколько они добирались, пока, наконец, в камышах не показались серые деревянные мосточки. Часа два, три или, может быть, больше. В общем, долго. И это еще на лодке, однодревной долбленой рейке, а если б пешком идти, кустищами да чищобами урочищами продираться. За день не дойдешь, точно. На вот тебе, добрый человек. Выбираясь на мостки из рейки, Михаил протянул перевозчику заранее приготовленную рамейскую монетку с изображением императора Базилевса. Ух ты! Не сдержал своего восхищения Николай. Серебряная. И тут же погрустнел. Не, не могу принять, совестно. Больно уж дорогой перевоз выйдет. Да ладно, Миша широко улыбнулся. Ну, надо же, какие тут люди-то совестливые. Ишь ты, дорого им. Бери, бери, Никола. Может, назад еще перевезешь. А и перевезу. Бережно пряча монетку в пояс, кивнул своей земец. «У меня тута, вона, сети. Частенько проверять плаваю, так что, выйдешь к мосткам, кричи, сети, говоришь». Михаил усмехнулся. «А те, из вотчины, ничего, разрешают близ своих земель ставить. Так озеро-то, чай, не их, общее», — резонно возразил Николай. «Да и поделено тут все давно уже. Мое место, до мостков, их, после». Простившись с лодочником, Миша выбрался по мосткам на берег и зашагал по широкой тропинке, идущей в высокой траве к редколесью. Было пасмурно, но не дождливо, солнце давно уже встало и висело в золотистой облачной дымке тусклым желтым шаром. Не успел путник пройти по тропе и пары десятков шагов, как его довольно строго окликнули. «Стой! Кто таков? К кому? По какому делу?» Чувствовалось, что голос был молодой, но вот откуда кричали. Миша быстро осмотрелся по сторонам, всюду трава, деревья. «Ага, вон, из-за стога». Ну да, именно оттуда выглядывал молодой растрепанный парень с рогатиной и висевшим на шее рогом. «Ты меня, что ли, спрашиваешь?» Улыбнулся Миша. «Тебя, а то кого же?» Похоже, парень был вовсе не настроен шутить. «Говори, к кому, не то». Он угрожающе качнул рогатиной. Путник пожал плечами. «На Анциферовичей вотчину пробираюсь, с делом». «С каким таким делом?» «То не тебе скажу, а Тиуну». «Так нет у нас Тиуна-то». «Ну, значит, старости», Михаил насмешливо прищурился. «Боярин Сафроний Евстратович личное поручение дал. Не перед тобой мне отчитываться, смерть. А ну, веди скорее в усадьбу». Упоминание боярского имени отчества в сочетании с непререкаемым тоном тут же произвело должный эффект. Парнишка вышел из-за стога и, шмыгнув носом, махнул рукою. Так бы сразу и сказал. «Ну, пошли, что ли?» Миша лишь пожал плечами. «Пошли». Шли недолго, версты две или, может быть, три, вряд ли более. Из-за перелеска внезапно возник частокол из высоких заостренных бревен. Надвратная башенка прикрывала массивные, окованные широкими железными полосами ворота, на данный момент широко распахнутые. За воротами, во дворе просторной усадьбы, виднелись избы, амбары, рига. При виде незнакомца, навстречу тут же выбежали люди, парни, женщины, дети. «Эй, Микул, кого привел?» «С Беричева». «Не, на вроде в Беричеве таких нету. Вот и я не видал». «Микул, так кто ж с тобой-то?» «Оп». Миша и не заметил, как оказался в окружении крепких, вооруженных короткими сулицами парней. В довершение ко всему посередине двора возник какой-то низенький старичок в отороченной беличьим мехом шапке и луком в руках. «А ну-ка, паря, ступай в амбар». Нехорошо прищурившись, старик прицелился в Михаила из лука, такое впечатление, будто прямо в глаз. Неприятное было чувство, Миша даже поежился. «Шагай, шагай», сладенько улыбаясь, покивал головой старичок. «Посидишь, покуда наши вернутся, там посмотрим, кто ты есть», — говорит боярина Сафрония Евстратовича посланник. Несмело промолвил Микул. «Говорить-то каждый из нас горазд», — прищурился старикан. К тому же не Сафрония Евстратовича это вотчина, а сынка его, Бориса Сафроньевича. Ему и сказ. «Так и Бориса я хорошо знаю». Михаил засмеялся. «Можно сказать, друзья, чай, и на усадьбе их ты не раз бывал. Да бывал, и часто. Я, Михаил, может, вам кто про меня уже и рассказывал. А вот и поглядим. Посейчас, наши вернутся. Покуда ж, в амбар, мил человеце. Посидишь, не рассохнешься». Старик хитро прищурился. «Слова, они слова и есть. Откуда мы знаем, может, ты Мирошкиничий верный пес, и никуда не денешься, пришлось ведь пойти в амбар. А как иначе, когда из лука целится, да еще в спину копьями подгоняют? Пришлось, пришлось уж пойти. Хорошо хоть амбар оказался просторный, сухой, да и сенца не пожалели, кинули, и даже лепешек с парным молоком принесли. Ешь, пей, мил человеце. Однако ж и нас пойми, и как ни рассуждай, правы они, абсолютно правы, в этом мире каждый чужак, потенциальный враг, соглядатый. Все правильно, не ты, так тебя. Вот и сидел теперь Миша в амбаре, пил молоко из глиняной запотевшей крынки, дождал, пока придут, как выразился старикан, наши. Да, а старик-то здесь, похоже, за место Тиуна. Или, Тиун. Нет, не Тиун, Тиуном-то Борис ладил его, Мишу, поставить. Чтоб был человеце верный. А что же, тогда, выходит, этот въедливый старик, неверный. Борис ему не очень доверяет. Тогда зачем держит? Миша нарочно заставлял себя думать, хоть о чем-нибудь, лишь бы не о том, что тревожило его с самого начала, а вдруг, да ничего не выйдет. Вдруг след, ведущий в дальнюю усадьбу Мирошкиничей, ложный. Всяко может быть. Но сейчас-то главное, пройти этот путь до конца, выяснить. Должно повести, не повести даже, а... Михаил вдруг поймал себя на мысли о том, что тот, прежний его мир, мир мегаполисов, метросексуалов и финансовых кризисов, уже кажется каким-то далеким и совсем нереальным. Реально сейчас вот это, амбар, вотчина Бориса Анциферовича, и его же феодально зависимые люди. Кстати, и Михаил тоже, феодально зависимый, закуп, рядович. Ой, послать бы скорее все к черту. Чу. Вдруг показалось, что кто-то возится снаружи около дверей. Чьи-то осторожные шаги, шепот. Эй, Мисаил, Мисаиле. Миша вскочил с соломы. Кто здесь? Твой друг. Бежать тебе надобно, и как можно скорее. Бежать. Почему? Убьют тебя здесь. Да почему же убьют-то? Узник непроизвольно повысил голос. Кому тут надобно меня убивать? И где? Где парни? Мокша, Авдей, где Марья? Незнамо, про кого ты и говоришь, мил человек, немного помолчав, глухо прошептали за дверью. Несть у нас на усадьбе таких, и не было никогда. Не было. Ошеломленно переспросил Михаил. То есть как это, не было? Не добрались, что ли? Вот это новость. А он-то надеялся. Что ж, теперь придется, как и прежде, надеяться только на самого себя. Интересно, что же произошло с парнями, с Марьей, Марьюшкой? Почему не дошли, не добрались? А всякое может быть, может, попались в разбойничьи лапы, может, заплутали и вышли совсем не туда, а, скажем, к заволочью или, наоборот, к онежским погостам. А, может, и сами решили в дальнюю вотчину не ходить, подумали, покумекали, да и подались обратно в Новгород, или, в какой-нибудь другой большой и многолюдный город. Могло так быть, запросто. Правда, в чужом городе придется жить на правах изгоев, то есть, вовсе без прав. Так они и так, изгои, нет своего рода, некому заступиться. Хорошо б, если ушли или заплутали, лишь не погибли, ребята хорошие, славные, а уж Марьюшка. Миша неожиданно для себя вспомнил жаркие объятия девчонки и покраснел. Тоже мне, воспользовался подарком. Хотя, а потом-то, она ж сама к нему приходила. Да так, что и не прогнать. Хаем, Марья, раба, эй, ты тут еще. Подойдя к самой двери, тихонько позвал узник. Тишина. Ушел, что ли? И кто это вообще такой, неизвестный друг доброход? Михаил в волнении принялся ходить по амбару, еще пустому, если не считать брошенные охапки душистого сена. Хорошая нынче выдалась осень, недождливая, теплая. Самый раз собирать урожай, или вот, сено косить по второму, третьему кругу. Эй, Мисаиле. Ага, снова пришел. Все наши пришли, собрались у старосты Нежилы в избе. Нежила, это тот старичок, он. Кончать тебя на рассвете решили. Кончать. За что? Неизвестный доброход не ответил, да Миша и без него знал. За что? За то, что чужой, ведь любой чужак, опасен. Опасен тем, что не свой, не их клана, а значит, непредсказуем. И, в случае чего, ответить за него некому. Да уж, самое простое решение – избавиться от такого. Изгнать или, самое верное, убить. Камень на шею, да в озеро. И никаких проблем. Одно лишь оставалось неясным. Почему на рассвете? Здешние весени давно ищут себе жертву, а Нежила с ними ладит. Жертву. Вот еще только этого и не хватало для полного счастья. А очень может быть, если они с весенами, дружно, запросто принесут в жертву какому-нибудь кровавому богу, или богине. Впрочем, постойте-ка. Кажется, у весен не было ни богов, ни богинь. Одни духи природы, всякие там священные озера, родники, камни, рощи. Ну, значит, принесут в жертву священной рощи, тоже приятного мало. Прав этот, ГМ, неизвестный друг, бежать надо, бежать. Кто ты, друже? Стражком меня кличут. А про тебя, Мисаиле, я от Ефима Тиуна слыхал. Ах, от Ефима, тогда понятно. Подмогу тебе, зато мне от Тиуна и боярича награда будет. И это верно, в меру цинично, но верно. Молодец, Страшок. Не теряется, блюдет свою выгоду. Ты будь готов, друже. Как момент улучу, выберемся. Скажу, куда там податься. Так в Беричево бы. Верно, туда. Ну, ты жди. Узник и ждал. А что еще в его положении оставалось делать? Выбраться из амбара самому? Нереально. Слишком уж крепкий. Двери тоже надежны. Снаружи заперты на засов. Тем более, зачем самодеятельность, когда есть надежда на помощь, которую, в общем-то, не пришлось ждать так уж и долго. По Мишиным прикидкам не прошло и часа, как Страшок объявился вновь. Зашептал. «Готов, друже». Михаил отозвался по-пионерски. «Всегда готов». И тут же скрипнул быстро отодвигаемый засов. Дверь приоткрылась. «Выходи. Быстро». У амбара, по-хозяйски расставив в стороны ноги, стоял молодой парень на вид лет 20 или чуть больше. Белобрысый, круглоголовый, стриженный в скобку. С обычным, ничуть не примечательным лицом, усыпанным редкими веснушками и курносым носом. В руках парень держал сломанный кол, засов. «Идем», — с улыбкой кивнул он. «Засовицот, сломался, ты и убег. Никто и не виноват. Понимаю. А, все мужики на тоне, верша вытаскивают, крупную рыбу поймали. Бабы с детишками, на лугу, эван, распогодилось, ужо, просушится сено». Михаил кинул быстрый взгляд на небо. И впрямь, распогодилось, облачность почти совсем сгинула, освободив широкую полосу звенящей прозрачной сентябрьской лазури, с летящими по ветру серебристыми паутинками и стаями перелетных птиц. Летели, курлыкали, журавли, утки. Хотя, кажется, рановато еще уткам-то. Вслед за своим провожатым, освобожденный узник быстро прошагал мимо хлева и конюшни к узкой калитке на заднем дворе. Калитка выводила к лесу. Теперь... Сам ухмыльнулся Страшок. «Иди по этой тропинке, никуда не сворачивая. Аккурат к Пошозерскому погосту выйдешь, а уж там, перевезут в Беричево. Спаси тебя Бог!» На местный манер поблагодарив парня, Михаил быстро пошел по указанной тропке. Вокруг расстилался лес. Угрюмая такая чащоба с елями, соснами, буреломом. Да еще и болотины по краям. Никуда с тропинки не денешься при всем желании. И, странно, Миша приметил по солнышку, по мху на деревьях, тропка-то вела вовсе не на юг, к Пошозерскому погосту, а совершенно наоборот, явственно уводила к северу, в какие-то совсем уж непролазные дебри. Впрочем, очень может быть, что только таким путем сейчас и можно уйти, выбраться. Та, южная-то, дорожка наверняка мимо лугов до полей тянется, а там народ, людно, беглеца запросто заметить могут. Несмотря на ясный день, в лесу было сумрачно, темно, угрюмо, и, казалось, смотрит со всех сторон чьи-то злобные глаза, рысь, медведь, волки. Хотя зверье-то сейчас сытые, бояться нечего, и некого, ну разве что, лося. Вот уж тот-то дурак рогатый может и просто так, ни за что ни про что, копытом башку снести, бывали случаи. Беглец вдруг резко остановился, услышав впереди, в зарослях, чей-то стон, или даже, вскрик, ну... Явно человеческий голос. Оглянувшись по сторонам, Михаил ломанулся вперед, с трудом протискиваясь сквозь растущие прямо на тропе колючие заросли, и едва не упал вниз, останавливаясь на самом краю глубокой, разверзшейся под ногами ямы. Именно, ямы. Ямы-ловушки, волчьи, а то и на медведя. Вон, торчат колья. Если б не голос, если б кто-то уже не провалился в ловушку допреж, вот только что, Мишу уж точно пронзили бы колья. Прямо насквозь, как какого-нибудь медведя. «Эй, кто здесь?» Беглец склонился над ямой. И тут же отпрянул, кто-то рубанул ножом, едва не достав Михаила. Кто-то, молодой человек лет 25, русоволосый, кудрявый, с задорной кучерявой бородкой и пшеничными усами. Миша, между прочим, обиделся. Хотел помочь, а ты, ножиком. Хорош гусь, ну и сиди теперь там, охотничков дожидайся. Когда они еще ловушки свои проверят. С досадой сплюнув, беглец подался в кусты, обойти яму слева, справа, похоже, что никак нельзя было, болотина. Угодивший в яму путник неожиданно застонал. Михаил обернулся. «Ты там что, ранен, что ли?» «Да колом бок распорола. Лихо ты прыгаешь, для раненого. Хочешь, чтобы помог, так нож выкинь». Просьба сия тут же была исполнена, на край ямы, сверкнув. Вылетел узкий клинок. «Не хотел я тебя резать, думал, зверь какой», — тихо признался раненый. Индюк тоже думал. Наклонившись вниз, Миша присвистнул и, поразмыслив, все тем же брошенным ножом принялся вырубать в попавшихся рядом рябиновых зарослях подходящий шест. Ямище-то оказалось глубокой, 4 метра, не выпрыгнешь. Да еще края мокрые, сыпкие. Сам вылезешь или помочь? Вылезу. Парень выбрался, ловкий, черт, и снова застонал, приложив ладонь к окровавленной рубахе. И большая рана. Участливо поинтересовался Миша. Да не так, чтобы очень. Юшку унять бы. Постой, я сам. Подорожника у тропы посмотри, должен быть бы. Рана оказалась рваной, большой, однако, даже на Мишин непросвещенный взгляд, неглубокой. Так, вырвало клок мяса. Однако вполне загноиться может, от той же грязи. Приложив подорожник, перевязали бок оторванной от подола рубахи тряпицей. Вот, поганцы, ну надо ж, на самой тропе волчью яму устроить, скрипя зубами, выругался незнакомец. Так местные-то, верно, про нее знают, усмехнулся Миша, внимательно рассматривая нож, хороший, с наваренным лезвием и резной рукоятью из рыбьего зуба. Новгородской работы ножик, местные-то знают. Парень зло сплюнул, а чужие здесь и не ходят. В голос захохотал Михаил. ТС, незнакомец вдруг тревожно приложил палец к губам и прислушался. Кажется, голоса. Так, охотники, охотники. Может быть, они лучше ли нам скрыться? Спрячемся, вон, хоть в том буреломе, век никто не найдет, а нам все слыхать будет. Не найдут, если у них собак нету, резонно заметил Миша. А ежели есть, на собак у нас нож найдется. Идем, может, и не охотники это вовсе. Ну же, идем. А как уже сказал, у нас прогресс, одно слово. Михаил спрятал усмешку, этак ежели дело пойдет, так его скоро братом родным величать будут. Однако послушался незнакомца, зашагал к бурелому. На ходу, правда, спросил. Тебя хоть как звать-то? Василий. Василий Нежданов сын. Новгородец я, лоцман. А я, Михаил. И чего ж тебя в это кудаль занесло, лоцман? Тут, чай, ни немецких купцов, ни готландцев. Василий отмахнулся. Надо было. ТС, нет, собаки с ними не было. Да и не охотниками были те, кто вот как раз сейчас подошел к краю ямы. Белобрысый круглоголовый страшок и с ним тот старикашка, староста Нежила. Ну, внимательно осмотрев ловушку, староста оглянулся на парня. И где ж он? Тут должен быть. Страшок озадаченно взъерошил затылок. Ну, никак он ямину эту миновать бы не смог. Провалился б, тут же ее и не заметишь. А заметишь, так уже поздно будет. О, да вот же, Юшка. Да где? Вон-вон, на кольях. Ну, Юшка. Старик призадумался и вдруг, неожиданно, изо всех сил закатил страшку оплеуху. На, едино дело доверил, и то не смог как следует сладить. Так, дядька, я тебе покажу дядьку. Иди вон теперь, рыскай по лесу, аки волк, ищи. И покуда не найдешь, не возвращайся. Да найду я, дядька Нежила, найдешь. Староста с подозрением посмотрел на обиженно засопевшего парня. И где ты его тут найдешь? В чаще. А собаку не дам. Нечего наших всех бередить. Да и не надобно собак, дядька Нежила, вдруг ухмыльнулся Страшок. Он, если и уйдет, так недалече. Других троп тут нет, а это, к чоге реке выведет. И не свернуть, болото кругом, трясина. Я посейчас Райку возьму, на речке его и встречу. Встретит он. Староста сварливо потряс бородой. Эх, надо было сразу, как вывел, ножиком в бок. Так я же так и предлагал. А ты все, заметит, заметит. Оттащили б потом во враг, никакие б собаки вовек не учуяли. Ин ладно, Нежило махнул рукой и строго посмотрел на собеседника. Пойдем, возьмешь лодку. Но смотри, ты ж знаешь, дядька, я стрелой белку в глаз бью. Ладно хвалиться-то, в глаз. Христом Богом клянусь, и еще родом с Макошью. Во как, не только Христом, но и родом с Макошью. Двое веры, однако, язычники. Голоса постепенно затихли, и Михаил, вздохнув, повернулся к Василию. Ну-с, господин лоцман, в свете услышанного что делать будем? По тропе идти, на стрелу нарваться, а свернуть, похоже, нигде и нельзя, было бы можно, не были бы они так уверены. Даже не знаю, что и сказать. Новгородец искоса взглянул на Мишу и усмехнулся. Чаю теперь, яму-то не для меня, для кого-то другого готовили. Михаил глухо хохотнул в ответ. Этот другой, перед тобою сидит. А я догадался. Ухмыльнулся Василий. Я вообще, догадливый. Как же ты, догадливый наш, в яму-то угодил. Лоцман отмахнулся. Ладно тебе смеяться-то. Лучше думать давай, как выбираться будем. А что там думать-то? На усадьбу вернемся. Резко, как отрубил, заявил Михаил. На какую еще усадьбу? Есть тут одна. Откуда тропа? Сам же слыхал все. Вперед нам нельзя, в стороны, невозможно, остается куда? Правильно, назад. Туда сейчас и отправимся. Что смотришь? Нет, ночи дожидаться не будем. К чему? На усадьбе-то нас как раз сейчас никто и не ждет. Ай да староста, ай да страшок. Ай да я, глупый дурачина. Ты про что это? Так, дружи Василий, о своем, о девичьем. О девичьем. Лоцман зачем-то потянул с себя кушак. А Миша, честно сказать, не до него сейчас было. О себе думал, ну надо же, так глупо попасться. Поверил, блин, хитрецам. Да что там, хитрецам. Стоило только повнимательнее присмотреться к поведению Страшка, и все стало бы ясно уже с самого начала. Ведь все, как нарочно, и двор пустой, на луга все ушли, как же. И сам Страшок стоял как хозяин, даже не моргнул, а ведь нехорошим делом занимался, пленнику убегать помогал. Эх, чего уж теперь говорить. Одно хорошо, из всего следовало, что его, Михаила, староста и Страшок замыслили убить втайне от всех. И это очень хорошо, что в тайне. Идем, идем, не сомневайся, на ходу обернувшись, Миша весело подмигнул своему спутнику. Чего кушак-то снял? Показать хочу кое-что. Ты тут про девок давеча говорил. Так вон, взгляни, может, встречал такой где поблизости, у реки, вдоль озер, на тропинках. Василий с грустной улыбкой протянул новому знакомцу девичий изящный браслетик синего новгородского стекла. Гламурненько. С хохотом заценил Михаил. Видал, а как же, на Паше реке один, и один уже здесь, к Пашозерью ближе. Так ты видал, видал, здесь. Лоцман наш весь затрясся и чуть было не схватил собеседника за грудки, да ведь и схватил бы, кабы не помешала рана. А так, дернулся, застонал, у, ничего, вылечит скоро твой бок, пообещал Миша. Твою девчонку что, людокрады похитили? Похитили, так, новгородец посмурнел ликом. Ненаглядную мою Добронегу, с Федоровского вымола, там, рядом. Постой, а ты что, бывал в Новгороде? По выговору вроде не новгородец, да уж приходилось, бывал. А девчонка у тебя сообразительная, ишь, выдумала знаки после себя оставлять. Мы с ней раньше в такую игру играли. Она спрячется где-нибудь, браслетиками путь укажет, а я ищу. Браслетов этих я ей много дарил, мог бы и серебряных, да Добронега любила стеклянные. Нравились они ей почему-то, Михаил хмыкнул. Да уж, серебряными-то не поразбрасывалась бы, отняли бы сразу. Слушай-ка, Михайло, а ты-то кто такой, откуда-во? Не поверю, что местный, так заволочья, и на новгородской службе бывал. А, вон оно что, скажу, не хвастаясь, с князем Александром вместе лихо свиев рубили. Прямо, как в той песне, мы красные кавалеристы и про нас. Впрочем, ты эту песню, верно? Не знаешь, я много песен знаю, эту, нет, а вот про браслетики, ты такой, золотисто-коричневый, в виде змейки, случаем, не встречал, золотисто-коричневый, в виде змейки, Василий задумчиво покачал головой, нет, не встречал, разве что только обломки, обломки, и где, да здесь, рядом, на Чоге реке, я ж как раз с оттуда к яме этой чертовой вышел, подойдя к усадьбе, беглецы не стали хитрить, а просто-напросто постучались, прямо в калитку, как могли, громко, эй, эй, открывай, да открывайте же, мать вашу за ногу, чего лаетесь, наконец откликнулись со двора, кто такие, друг мой торговый гость, а язм, тюн, отворяй быстрее, дурья башка, надоело уже тут мерзнуть, а вроде не холодно, жарковато даже, тем не менее калитка открылась и уж теперь это на дворе было полно народа, видать, вернулись охотники, или рыбаки. А во, завидев Мишу, удивленно воскликнул кто-то из давешних парней, подручных старосты Нежилы. Вот тогда, вернулся в обрат, сам пришел, а я никуда и не убегал, Михаил пожал плечами. Так просто, погулять вышел. Мисаил, Мисаиле. Из толпы собравшихся рванулись вдруг двое парней, чернявый и рыжий, Авдей и Мокша. Обнимая их, Миша аж прослезился. Господи, Господи, живы. Постойте-ка, а Марья где? Она ж с вами шла, с вами. Да с ними, с ними. Знакомый голос зазвучал позади, за спиною. Жду не дождусь, когда меня так, как их, прижмешь, господине. Михаил оглянулся. Господи, Марьюшка. Глава 13. Сентябрь 1240 г. Абонежский ряд. Лужа. Аще кто с робою своею блуд сотворит. Церковные правила о челяди, холопах, изгоях, смердах. Она ждала его в предбаннике, распаренная, нагая, счастливая. Марья Марьюшка, раба. Уж конечно, Миша был очень доволен, и вовсе не любовными утехами, хотя и они, надо сказать, вовсе не были лишними, но главное все-таки было не это, радость наполняла сердце. И Марьюшка, и ребята нашлись, вот они, живы, здоровы, веселы, никуда не сгинули, не затерялись, не утонули в болотах. Для Михаила эти люди были свои, свои, пожалуй, пока единственные, кого можно было бы называть так в этом мире, Мокша, Авдей, Марьюшка. А кроме них, ну, лодочники с Федоровского вымола, хорошие, добрые парни, однако ж это так, друзья-приятели, как вот и Василий Нежданов сын. Марья, а ведь, похоже, запала девка, запала. Говоря откровенно, Мише-то это было до лампочки, ну не испытывал он к ней никаких серьезных чувств. Так, переспать пару раз по обоюдной приятности, не более. А вот Марьюшка, по всему видно было, совсем иначе считала. Ну, ее дело. Мысли такие Михаил от себя гнал. Еще не хватало влюбиться. О доме надобно думать, о возвращении.